Красная Шапочка играет игру Динамо. Самый злокачественный вариант. Ну что, сама залезла к волку в постель, а потом кричит: караул, меня изнасиловал. Ну, кейс-код посмотрит. Кстати, поскольку дети, они реальные, у них мораль совсем другая. Ну, Красная Шапочка заслуживает того, чтобы ее чуть подробнее разобрать, но многие не слышали. Дети вопросы задают, они в реальности, а мы говорим: молчи, слушай, что тебе родители говорят. Красная Шапочка, ей сколько лет? Ну, да, Красная Шапочка, расскажу сказку, а потом вопросы. Красная Шапочка и мама живут, а бабушка на той окраине леса. Испекла бабушка, это Красная Шапочка, мама пирожок и горшочек меда, и, значит, сказала: Красная Шапочка, отнеси бабушке. Она идет в лес, там серый волк. Серый волк говорит: что, нож бабушке идет? А, значит, ну давай соревнование, ты пойди по этой дороге, а я пойду по этой, кто первый. Ну, волк пошел по короткой, заходит к Красной Шапочке, стучит, это как Шарль Перро сказка. Значит, тук-тук, а кто, значит, бабушка, значит, ну, дерни за ниточку, и, значит, двери откроются. Ну, дернул, съел эту самую бабушку и лежит. Ходит Красная Шапочка, тук-тук. Значит, заходит. Ну, почему, знаете, диалог, почему такие уши, чтобы лучше слышать, почему такие, ну, что зубы, и ее съедает, но шум возня, охотники пришли, и, значит, волка убили, живот вскрыли, оттуда Красная Шапочка и бабушка вышли, значит, они натолкали камнями, и бабушка с внучкой помогали, и, значит, выкинули в колодец. Мораль. Красная Шапочка, они ходили в лес, там гуляют серые волки. Ну, знаете, анекдот, современная шапочка: серый волк, ты меня боишься? Нет, не боишься. А что? Дорогу я знаю, секс люблю. Что бояться? Вот. А дети, слушая эту Красную Шапочку, маме задают вопрос. Какой? А кто папа у Красной Шапочки? Кстати, для ребенка лес, вот несколько, вот это лес. Ну, что там на третьем, четвертом квартале, не знаю, что делается. Хоть в город, хоть в лес, он по-своему видит. Ну, правда, он же реально мыслит. Он и спрашивает: а, молчи. Почему Красная Шапочка не предупредила серого, что серые волки? Судя по сказке, она не знает. Да, кстати сказать, почему она вместе с Красной Шапочкой не пошла к бабушке? Почему не пошла? Нет, не позвала. Да что там не позвала? Им же непонятно. Папы же нету. Значит. Ну, кстати, одна такая жила. Красная Шапочка, ее звали Даша, а мама... одиночка. Она ее отправляла в лес на 2 сеанса подряд. В кино детское. С 10 до 2. Да. А мы-то знали, что там дальше происходит. Сказка о жизни. Вот. Реальность. Ну, значит, волк-то, да, к бабушке пошел. Ну, то есть плохо воспитывают Красную Шапочку, не видишь, если... Да. Ну, значит, пошел. Видите, Диана уже, мы затянули сейчас. Красную Шапочку расскажу, первое сделаю. Волк пошел к бабушке. Да, маме, сколько лет маме, кстати? Ну сколько? Красной шапочки сколько? Лет 5, да? Лет 5 красной шапочки. 25, понятно, раньше замуж рано выходили. 25 максимум. А бабушке сколько? Бабушке 40. 40 все, правильно, бабушке 40. У бабушки эволюционный период, сексуальность повышается. Поэтому она и говорит, дерни за ногчик, она тоже готова на подъеме. Дерни, закрытая нога держит. Ну, серый волк, да. Ну да. Серый волк, значит. Ну да. Пришел, а красная шапочка что? Залезла что же к нему в постель, потом кричит, караул изнасиловали. Третий вариант. Игры Динамо, да. Главное, конец. Какой? Конец-то. Серый волк-то в колодце, красная шапочка. И для ребенка мораль, он верную мораль понимает. Он понимает, что серый волк, не ходи в лес, когда там гуляет красная шапочка. Финал-то какой? И с бабками не связывайся. Финал, и с бабками не связывайся. Финал-то какой? Волка-то. Для волка трагический. Да, для трагический. А дети не же реально смотрят на нас. Ну вот таким образом. Что из красной шапочки выкрутит? Да. Нашкодит, а потом будет в суд жаловаться, что ее обидели. Я же не знала, что он серый волк. Думала, что симпатичный молодой человек. Ну ладно. Перерыв. Давайте так. За полчаса справитесь, да? С англичан, да. Ну и 45 минут.